Глава 14. 1941 год. Провизия из мешков и спортивных сумок быстро перекочевала на большой деревянный стол, выщербленный и сполосованный, точно жесткая ладонь старика, линиями жизни и смерти, бесчисленными хаотичными порезами миллионов ножей, штук 5 яиц, диковины дефицитный, финский, сервелат, хлеб, остатки курицы, банка звученного молока. Марченко в отблесках оранжевого пламени печи доставал провизию из сумки, будто там скрывался целый магазин. По окончании процедуры он развел руками, при этом густо покраснев. «Пробачите, я как чувствовал, что поход затянется!» На этот раз его никто не стал укорять. Только Червяков, наблюдая почти мистическую картину появления все новых и новых продуктов, слегка присвистнул. «Ну ты, парень, барин!» Этой кличке, которая негласно закрепилась за ним в школе, Петя нисколько не обиделся, даже наоборот. Спина его распрямилась, и он гордо оглядел стол, после чего удовлетворенно кивнул. «Прошу к столу, товарищи партизаны!» Банка с крабами оказалась в руках Давида, который с удивительной ловкостью вскрыл ее обычным перочинным ножичком. Даже Червяков рот разинул от удивления. «Фига себе!» — вырвалось у него. «Это как ты так?» «Дед научил». — уклончиво ответил Давид и поставил банку в центр стола. Девочки порезали колбасу и хлеб, распределили курицу и яйца всем поровну, и порции получились вполне приличные, особенно учитывая то, что ужинать, в общем, никто не планировал. Давид вынул из сумки термос и потряс им. А вот чая у нас почти не осталось, но... Он обернулся и показал на большой самовар за спиной. «Можно в нем согреть воду». «Здесь же электричества нет», — удивился Денис. «Как ты сможешь его нагреть?» Он округлил губы и выдохнул, имитируя облачко пара. «Дыханием, что ли?» Лиза засмеялась. В избе установилась какая-то теплая и доброжелательная атмосфера, как бывает ближе к завершению любого похода, когда уже никуда не нужно идти, и можно спокойно посидеть у костра, в данном случае у печки. Шаров прислонился к стенке у окна, поглядывал на ребят и качал головой. Даже несмотря на инцидент у озера, странности и нестыковки на пути, включая, что он, а кто еще, завел ребят точно Сусанин в какие-то дебри, где они благополучно заблудились, он был рад, что все так произошло. «Ради таких моментов и стоит жить», — подумал он. «Если кто из них и вспомнит когда-нибудь школьные годы, то в памяти всплывет именно этот вечер, а не бесконечная череда унылых скучных уроков». Давид тоже улыбнулся. «Растяпа!» Он снял тяжелый самовар с полки, поставил на стол, потом открыл крышку. Из самого дна, оттуда, где у обычных электрических самоваров находится спираль, торчала труба. «Видишь? Эта труба называется кувшин, и сюда нужно положить несколько лучин, после чего зажечь их. Но мы будем засыпать угли из печки так быстрее. Кувшин нагревает воду в туклове самовара». «Удобно. Раньше в основном так воду и грели». «Ого!» — раскрыл от удивления рот Денис. «Надо же! А вода? Где взять воду?» Лица ребят повернулись к Шарову. Он медленно подошел к столу, открыл крышку самовара и заглянул внутрь. Потом обвел взглядом многочисленные полки, заставленные всякой домашней утварью. Заметил здоровенную алюминиевую кастрюлю, из которой торчала длинная ручка половника. «Так». «Водопровода здесь нет, поэтому придется идти на улицу. Там я видел колодец, а вы пока начинайте ужинать». Раздались облегченные вздохи, что неприятную участь идти в холодный и влажный сумрак командир взвалил на себя. Шаров подхватил кастрюлю, снял со спинки скамьи куртку, нацепил ее и подошел к двери. Немного выждал, отодвинул засов, вновь глянул на ребят. Удостоверившись, что никто не обращает на него внимания, тихо вышел. На улице уже стемнело. Он едва различил очертания колодца, стоящего на полпути к сараю, напоминающему хлев. Дождь прекратился. В воздухе висела тончайшая водяная пыль, холодная и мерзкая. Шаров поежился. Стоя с этой кастрюлей на лестнице перед домом, он ощущал себя абсолютно беззащитным. Темная громада леса казалась враждебной, и ему постоянно чудилось, что оттуда кто-то за ним внимательно наблюдает, и взгляд этот был таким же холодным, отчужденным и даже враждебным, как и вся окружающая обстановка. Канонада из-за леса стихла, хотя периодически то тут, то там звучали одиночные выстрелы, похожие на хлопки пистонов. Он прислушался. Никаких перекличек участников поисковых отрядов, лая собак, если их искали с собаками, звуков техники, мотоциклов и вертолетов. Ничего. Враждебная, налитая тревогой и мрачным предзнаменованием, тишина. Но ведь их должны искать. Он снова машинально глянул на часы и тут же отдернул руку, вспомнив, что Кассио, купленные по огромному блату за 150 рублей, вдруг перестали работать. Сейчас примерно 6, полседьмого, хотя, может быть, уже и 7. Время в походе течет быстро. Значит, как ни крути, их уже часа 3 должны искать. Судя по карте Зорницы и воинской части, которую он довольно хорошо запомнил, территория довольно большая, но все же не бесконечная. К тому же командованию совершенно точно известно, где именно они могут находиться. Плюс-минус пару-тройку километров. Так почему же их до сих пор не нашли? Он вдруг вспомнил про парадокс Ферми, который слышал в передаче с академиком Капицей. Если по всем признакам они должны быть здесь, почему же до сих пор не обнаружили? Речь, разумеется, шла об инопланетянах. Но сейчас он почему-то сам чувствовал себя тем самым инопланетянином. Только речь шла не о космосе, а о родной планете. Нас не могут найти на нашей родной планете в нескольких десятках километрах от Москвы. Эта мысль жгла его мозг, и он ничего не мог с этим поделать. Вдохнув удивительно чистый и свежий воздух, Шаров поежился. Сырость проникала до костей, заставляя все тело мелко дрожать. Затем он спустился по скользким ступенькам и шагнул в мокрую траву к темнеющему колодцу. Ведро стояло на закрытых ставнях. Он заглянул внутрь. Оно было почти пусто. Лишь на дне плавало несколько маленьких желтых листьев. Он покачал головой и вдруг краем глаза уловил на дне какой-то отблеск, который поначалу принял за обман зрения. Присмотревшись, он понял, что под одним из листиков торчит краешек чего-то блестящего. Шаров медленно опустил руку, поскреб пальцами по дну и достал монетку. Он потер ее пальцами, соскабливая мелкий песок. Приблизил к лицу, пытаясь различить номинал. 3 копейки. Шаров хмыкнул. «Надо же!» — вполголоса сказал он. «Монетка была хоть и не новой, но в отличном состоянии. Однако, когда взгляд его уперся в год, Шаров замер. 1938-й. Прочитал он мелкие циферки в самом низу. «Это точно какая-то шутка», — сказал он. «Как такое может быть?» Постояв в недоумении, он сунул монету в карман, затем вылил воду из ведра и поставил его на землю. Не спеша раскрыл защитные ставни. И когда вторая опустилась, резко вздрогнул. За нею стоял человек. Он даже не сообразил, что это человек, лишь испугался. И испуг этот был почему-то настолько сильным, что Шаров попятился и едва не упал на скользкой траве. — Илья Андреевич, извините, это я, — послышался мальчишеский голос. Шаров моргнул, и только пару мгновений спустя до него дошло, что это Витя. — Черт! — выругался Шаров. — Что ж ты, как привидение? Знаки подавать надо! — Я не подумал. Да и кого тут бояться? Шаров вспомнил про странного мужчину. Хотел было ответить резко и зло, выплеснув на пацана накопившийся стресс, но заставил себя промолчать. «Я хотел спросить», — сказал Витя, подняв ведро за ручку. Цепь лязгнула по деревянному остову колодца, проволочилась по земле, и когда Витя опустил ведро в раскрывшееся чрево, натянулась, слегка подрагивая. Он взялся за ворот и начал медленно его вращать, глядя на командира. «Вы же мне не поверили тогда. На стадионе, да?» Шаров обошел колодец с другой стороны и тоже взялся за ворот. Ведро медленно опускалось вниз. «Нет, не поверил!» Он вдруг подумал, что всего несколько часов назад у него было огромное количество вопросов к этому странному мальчику. И вдруг не осталось ни одного. Он столько всего передумал за эти недели, что порой буквально не находил себе места. И что теперь? Перед ним стоял обычный советский шестиклассник, который просто хотел, чтобы Шаров победил. Мальчик не мог знать, что Леонид Остапенко ловким маневром опередит его и придет первым. Виной всему сложившееся обстоятельство. Солнце, вдруг выглянувшее над чашей стадиона и ослепившее спортсменов. Вторая дорожка, хотя он всегда стартовал с третьей. В конце концов, даже предшествовавшая забегу вечеринка, на которую ему не нужно было ходить. Но позвонил знакомый знакомого, пригласил в ресторан гостиницы «Космос», сказав, что будут две красивые девушки-модели из дома мод Вячеслава Зайцева. Как он мог устоять? В итоге девушки не пришли, знакомый куда-то запропастился, и он потратил кучу времени на эту прогулку вместо того, чтобы отдохнуть перед предстоящим соревнованием. Однако самоуверенность сыграла с ним злую шутку. Какой Остапенко? Какой Ветров? Это были не соперники, а беременные улитки на фоне русской гончей. Разумеется, Витя всего этого не мог знать, и свои предположения, высказанные там, в раздевалке, основывал исключительно на детских юношеских фантазиях. Сейчас это уже не имеет никакого значения. Шаров смягчил голос, потому что увидел, как рука парня, державшая ворот, напряглась. Но я все равно хотел сказать тебе спасибо. Знаешь, перед стартами всегда такая нервотрепка. Он почувствовал неловкость за ту слабохарактерность, которую проявил перед стартом, начав жаловаться школьнику на гадалку и прочие оправдывающие его вещи, мол, «пожалейте меня, ведь это не я, обстоятельства всему виной». «Тьфу на меня», — подумал Шаров, — «аж стыдно, точно размазня какая-то». Но теперь-то уж точно было поздно. Выходит, и гадалка, и этот незнакомый, случайно появившийся в его жизни паренек, были правы. И оставалось ему, как и предсказано, попасть в аварию и спиться. Все к тому и шло, — подумал он, вспомнив батарею бутылок на кухне, которая росла с каждым днем. Да и сейчас он думал только об одном. Как после окончания этого адского похода завалится в ванную, вытащит из холодильника бутылочку Арарата, поставит новую пластинку Modern Talking, купленную у знакомого фарцовщика Бори на улице Горького, и хорошенько отведет душу. Возможно, и не только душу, если, конечно, будет настроение, и удастся дозвониться кому-нибудь из подруг, которые в последнее время его явно сторонились. После взятия Союза, когда он стал чемпионом СССР на 5000 метров в прошлом году, от девушек отбоя не было. Но череда неудач, особенно последняя, сильно выбила его из колеи. Он стал раздражительным, нервным, мог даже поднять руку на более слабого, хотя и раньше не отличался ангельским характером. Все же этот характер помогал ему бороться и побеждать. Теперь же тянул камнем на дно. Шаров вздохнул. «Все равно я не пойму», — сказал он, взявшись рукой за цепи, несколько раз приподняв ее, чтобы ведро погрузилось в воду. «Не пойму, как ты узнал об этом. Я имею в виду то, что случилось там, на стадионе. Даже...» — он помолчал, слушая всплеск воды на дне колодца. «Даже букмекеры ставили на меня 1:20. Знаешь, кто такие букмекеры?» Витя кивнул. Он прекрасно помнил обходительного мужчину в костюме, галантного и пахнущего каким-то невероятно вкусным одеколоном, и то, как он изменился, когда тетя Оля выиграла. Помнил он и трех парней, похожих на молодых быков с глазами, налитыми кровью, точно на кориде, рядом с мужчиной. Витя был не дурак и быстро сообразил, что как ни крути, а теперь им может грозить опасность, хотя тетя Оля пыталась сделать вид, что все законно и так и должно быть. «Не должно!» Витя был в этом уверен. Так что да, он знал, кто такие букмекеры. «Я проиграл в тот день 10 000, — сказал Шаров. — Представляешь? Это были мои призовые за прошлый чемпионат. Я решил пойти в ва-банк, поставить все. И проиграл. Но...» Цепь в его руке напряглась, заходила натянутой струной, и Шаров отпустил ее, взявшись за рукоять ворота. «Там были не только мои деньги. Я взял еще в долг, и через 3 дня мне нужно отдать эти деньги». Витя шмыгнул носом. Краем уха он услышал сумму, которую они тогда выиграли. Кажется, 25 000. Но, признаться честно, он с трудом понимал, куда потратить такую прорву денег. Зная, что мать получала 200 рублей, он не представлял, как можно заработать 5 000, учитывая, что вся зарплата уходила на еду, квартиру, и еще оставалось немного на кино по выходным, да мамины дефицитные блузки. С его рта чуть не слетели слова о том, что он знает, где можно спросить об этих 10 тысячах, и он мог бы ради любимого... Ну, хорошо, не самого любимого. Самый любимый — это, конечно же, Третьяк, но все-таки очень хорошо знакомого спортсмена с обложки календаря в его комнате, спросить тетю Олю, сможет ли она помочь. Но, открыв рот, не решился это сказать, по крайней мере, пока. Хотя момент был подходящий. Шаров начал медленно крутить ворот. Цепь натянулась еще сильнее и начала с глухим лязгом накручиваться на толстое бревно. «В общем, — он пожал плечами, — я не знаю, что делать. И не знаю, зачем тебе все это рассказываю. Извини, если что, больше некому, если честно». Витя оценил такую откровенность со стороны знаменитого спортсмена, подумав, что даже у небожителей бывают проблемы. Даже у звезд с обложек журналов и экранов телевизоров побой что-то не получается. И они так же, как простые школьники, выходящие к доске с невыученным уроком, испытывают мучительное чувство беспомощности и страха. Витя знал, каково это. Нет, он пока ничего не будет говорить. «Мне просто показалось. Было видение, — сказал он быстро, — что вы должны там, в общем, сделать рывок, иначе вас обгонит Шаров кивнул. «Видение, — медленно сказал он, подняв лицо к ночному небу, периодически озаряющемуся неясными далекими вспышками. Я уже точно и не помню. Кажется, ты сказал, кто именно меня обгонит. Помню, что очень удивился тогда. Это как если бы ты сказал гепарду, что его обгонит улитка». И он показал на край деревянного колодца, где на самом деле ползла небольшая улитка. Она двигалась очень медленно и вот-вот должна была упасть либо в колодец, либо на траву. Но пока что она упрямо продвигалась между жизнью и смертью, очевидно, даже не подозревая об этом. «Он просто стоял рядом с вами. Я увидел фамилию на номере». Витя понял, что сказал глупость. «Ведь увидеть это он мог только после того, как выбежал из раздевалки». Сразу перед стартом. Но Шаров не обратил на это внимания. «Какая-то чертовщина творится с этим походом. Тебе не кажется?» Вдруг сменил тему Шаров, продолжая медленно крутить ворот. Часть воды из ведра выплескивалась и с шумом падала назад в колодец, нарушая окружающую тишину. «Нас давным-давно должны были найти. По моим прикидкам, мы отошли максимум на 3 километра, не больше. Даже если учесть, что шли не по прямой, 5 километров. Здесь полно военных. В части есть разведгруппа, которая не то что группу школьников. Она мышь в этом лесу найдет, если прикажут. И не какую-то первую попавшуюся. А какую прикажут, такую и найдет. Я немного знаком с капитаном Андреевым. Он командует разведкой. Уж поверь, — Витя кивнул. Лена мне сказала, что роща позади того места, где мы устроили привал. В общем, она была голая, когда мы пришли. А потом, вдруг откуда ни возьмись, появились цветки. Витя помолчал. Снова забыл, как они называются. Да это и не важно. Важно, что раньше их не было. А ракетница? А мостки? Где это все? И вот это... Шаров прекратил вращать ворот и повернулся в сторону периодически раздающихся звуков, похожих на артиллерийские выстрелы. «Ведь сегодня воскресенье, а долбят почти весь вечер. И я точно тебе скажу, это не сваи забивают». «Может быть, учение?» — пожал плечами Витя. Шаров снова принялся поднимать воду. Когда ведро, наконец, оказалось на уровне глаз, они посмотрели друг на друга с разных сторон колодца. И стало ясно, что и тот, и другой размышляют об одном и том же. «Вы думаете...» Начал было Витя, не решаясь озвучить это полностью ненаучное, антиматериалистическое, но не менее пугающее предположение, а говоря по-русски, попросту бредовое. Шаров осторожно взял ведро за ручку, вылил воду в кастрюлю, потом медленно закрыл деревянные створки колодца и поставил ведро сверху. Улитка к тому времени доползла до угла колодца, остановилась и, вращая маленькими рожками, замерла. «Значит так». Шаров понизил голос и перешел на шепот. «Слушай меня внимательно. Я понятия не имею, что тут творится. Но пока вы со мной, я за вас отвечаю. Сейчас мы пойдем в дом, загрузим угли в самовар, сделаем чай. Потом всех потянет в сон. Кто-то ляжет на печке, кто-то на палатях. Наверное, видел там сверху такие лежаки, как в плацкартных вагонах. Ну, а кто-то на скамейках внизу. Когда все уснут, я сбегаю к дороге и постараюсь что-то узнать. Я закрою вас на ключ, и до моего возвращения никто, повторяю, абсолютно никто и никуда не должен выходить. Ты понял? — Да, — ответил Витя, холодея. — Ты видел, что в лесу кто-то есть. Пока вы в доме, вы в безопасности. Если кто-то будет стучать, не открывать. Сидеть тихо, как мыши. — А если поисковый отряд придет? Шаров покачал головой. — Если они, наконец, соизволят нас отыскать, а я надеюсь, что так оно и будет, уж поверь, ты сразу поймешь, что это они. Он помолчал, вглядываясь в темный лес за здоровенным сараем. — А пока... — На вот, возьми на всякий случай. Во тьме мелькнул серебристый отблеск, и перед глазами Витя увидел часы. Настоящие японские Casio, которые Шаров пообещал Червякову. — Как это? — пробормотал потрясенный Витя. — Мне? — Держи, — настойчиво повторил Шаров. — На всякий случай. Если не вернусь, оставь себе. — Как это? Не вернетесь? До парня не сразу дошел смысл сказанных слов. — А куда вы? — Еще раз говорю, на всякий случай. Дрожащими руками Витя принял часы. Шаров пошарил в карманах, извлек оттуда две монетки, одну в 50 копеек, другая была целым рублем, и тоже отдал их Вите. — А если вам на автобус надо будет? — Оставлю 3 копейки, на билет хватит, — бодро ответил Шаров, продемонстрировав монетку. Он отдал Вите карту зарницы, мятый 3-рублевик одной купюрой, квитанцию из химчистки и прокомпостированный талон на трамвай. — Все. Кажется, все. Шаров попрыгал на месте и, кажется, остался доволен результатом. — А если кто-то проснется и спросит, куда вы делись, что мне сказать? — Скажи правду, — серьезно ответил Шаров. — Ушел искать подмогу. Но, надеюсь, через час я вернусь с участковым и несколькими автомобилями, чтобы вы могли нормально добраться домой к родителям. — Мама, наверное, с ума там сходит, — тихо сказал Витя. — Не только мама, — подумал Шаров, с ужасом представляя, что вечером его ожидает встреча с очень серьезными людьми, у которых он одолжил 10 000 рублей, потому что вся ставка на собственную победу была на одолженные деньги. От своих прошлогодних чемпионских давно ничего не осталось, и он солгал Вите и о сумме, и о сроках ее возврата. Он машинально вскинул руку, чтобы с замиранием сердца посмотреть, сколько времени еще до встречи, и, не обнаружив на привычном месте часов, выдохнул. — 23:00, — пробормотал он быстро. — Если не успею вернуться к 11, мне конец.